Глава 5. Семья по Гэю. Фигура, что появилась на пороге с ее длинными волосами, повязанным узлом красным шейным платком и сапогами, могла сойти за капера елизаветинских времен, что собрался поучаствовать в веселье своего собрата-призрака из большой залы. Но это был Гэй Фонклер с раскрасневшимся лицом и нетвердой походкой. Джулиан не очень хорошо знал Гэя, но был рад, что нашелся кто-то, с кем можно было бы скоротать время, даже если при этом придется созерцать красный шейный платок. «Привет, Кэстрель! Пережили первый вечер здесь, я смотрю. А вы думали, я могу его не пережить?» Меня всегда удивляет, когда кто-то в Беллегарде встает из-за стола, не получив заметных ран. Но это началось недавно. Мы не всегда были милосердны друг другу. Но с тех пор, как тут появился Кредок, все пошло кувырком. Бьюсь в заклад. Вы уже повидали пару вспышек? Одну или две? Ну вот, а что я говорил? Гэй пододвинул стул ближе к огню и принялся сушить промокшие сапоги. Каждый вечер я раздумываю то ли ужинать дома и наблюдать за боевыми действиями, то ли бежать в деревню, чтобы не встречаться с тетушкой Кэтрин. Обычно побеждает слепой страх перед ней. Он и все местные соблазны. Некоторые девушки тут очень приветливы. Особенно с тем, кого зовут Фонклер. Благослови бог старые феодальные традиции. Леди Тарлтон спрашивала вас этим вечером. О, боже! Я нужен ей дома, чтобы она могла оторвать мне голову, когда у нее будет для этого настроение. А вот тот, кого она и правда хотела бы разорвать на кусочки, так это Кредок. Но всем велела быть с ним приветливыми или хотя бы делать вид. Проклятущая свадьба. Ума не приложу. Ну к чему она? Если дядя Роберт просто хочет благодаря Хью получить жирное приданое для семьи, неужели нет других коров, из которых можно выдать деньги? Почему именно дочь Кредока? А что такого в Кредоке, что заставляет всех так его ненавидеть? Дьявол, вам нужно знать. Все равно рано или поздно выйдет наружу. Он наклонился поближе. Как вы думаете, чем жил Кредок до того, как сколотил себе состояние в Лондоне? Что-то связанным с лошадьми. Откуда вы знаете? Ну, просто догадка. Да, но есть еще кое-что. О чем мне легко догадаться. Он был конюхом. Он работал в стойлах. И каких, вы думаете? Наших. Беллегардских. Брови Джулиана взлетели вверх. Это было необычно. Что во имя всего святого могло подвигнуть Хью обручиться с дочерью бывшего конюха твоей семьи? Теперь понятно, почему этот брак уязвляет фамильную гордость леди Тарлтон почти до безумия. Теперь понятно, почему остальные фонклеры выказывают такое неприятие грядущей свадьбе. И понятно, почему Гэю ничего не понятно. «Конюхом он был, должно быть, очень давно», — наконец сказал Кэстрель. «Еще до того, как я родился. Ну, может, чуть позже. Как бы то ни было, уже больше 20 лет как. Он ушел совсем немирно, дядя Роберт вышвырнул его. Хотя я думаю, что это устроила тетушка Кэтрин. Пол жизни бы отдал, чтобы узнать, что тогда случилось. Я хотел бы думать, что Кредок попытался завалить ее на сеновал. Но трудно поверить, что он бы на такое осмелился. Хотя в молодости она была хороша, наша тетушка Кэтрин. Вы бы никогда не поверили в это. Но полковник клянется в этом, а его стоит послушать, когда речь идет о женских чарах. Я бы не удивился, если бы в юности она была привлекательна. Да, наверное, если вам по душе такие тигрицы. Она была из тех девушек, что носятся верхом, как амазонки, и всегда говорят людям в лицо то, что думают о них. Вы знаете, когда ее было чуть за 20, а она поехала на континент, устроила себе нечто вроде женского гран-тура. С ней не было никого, кто мог бы дать ей укорот, кроме Дуэни, из которой она могла вить веревки. Дядя Роберт пытался остановить ее, но ничто не может удержать тетушку Кэтрин сделать то, что она решила. Боже мой, я не выношу таких женщин. Мне нравятся покорные женщины, которые меня слушаются, а если не будут, я заставлю их пожалеть об этом. Я думаю, вам лучше держать спаниели. Это намного легче и дешевле. Гэй уставился на него, не поняв этого совета, а Джулиан нахмурился. Как же леди Тарлтон могла поехать на континент, если была так молода? Разве тогда не шли войны с Францией? Это было во время мира, что продлился год или около того. Когда бои возобновились, она вернулась в Англию и вскоре вышла за Тарлтона. Один бог знает почему. Впрочем, его семья такая же старинная, как наша, и он равня дяде Роберту. Для тетушки Кэтрин только это всегда имело значение. Конечно, эта пара была сплошным несчастьем. В конце концов, ее придирки и вспышки прогнали его из Англии. Он живет на континенте и, я уверен, трясется в ужасе от того, что однажды тетушка Кэтрин может за ним прийти. Но ее, кажется, устраивает то, что она никогда больше его не увидит. Она предпочитает жить в Беллегарде, помыкать тете с Сесилией и высказывать свое мнение по любому поводу, хотя люди его слышать и не всегда хотят. Ей стоило бы выйти за человека, что колотил бы ее всякий раз, когда она без спроса открывает рот. Если вы спросите меня, то она не переваривает Крэддока именно потому, что он не присмыкается перед ней. А это уже больше того, на что был способен бедный старый Тарлтон. Быть может, именно поэтому она и добилась того, чтобы сэр Роберт прогнал его со службы. Может быть. К несчастью, этого никто не знает. В Беллегарде уже не осталось никого, кто бы помнил те времена. Разве что дворецкий Трэвис, но он молчит, как рыба. Само собой, дядя Роберт и тетушка Кэтрин тоже ничего не расскажут. Полковник был в армии, когда Крэддока вытолкали в зашей, и он говорил, что ничего об этом не знает. Я не совсем в это верю, он просто не хочет мне рассказывать. Я неделями осаждал его, выпытывая что-нибудь о брате Хью. И что, получил что-нибудь в ответ? Ни единого слова. А быть может, он не знает? О, он все знает. Он-то все знает. Он с самого начала был в этом замешан. Все началось в прошлом апреле, совершеннолетие Хью. Дядя Роберт закатил тогда отменный праздник с танцами, угощением для слуг и всем этим феодальным вздором. До следующего утра, помню, зарядил дождь, и мы все кисли в библиотеке, думая, как бы развлечься, пока не выглянет солнце. И вот ни с того ни с чего входит Трэвис таким видом, будто его по голове чем огрели, и говорит, что пришел Крэддок и хочет видеть дядю Роберта. Нас это застало врасплох. Мы знали, что у Крэддока водятся деньги, и что он давно отряхнул прах Беллегарда со своих ног. Так что угадать, зачем он вернулся, нечего было и думать. Но, боже мой, если бы вы видели тогда тетушку Кэтрин, у нее ноги подкосились. Полковнику пришлось ее поддержать. Вы знаете, иногда я думаю, что тетушка Кэтрин немного сумасшедшая. Она тут же принялась говорить о том, что со стороны Крэддока очень нагло являться сюда. Она сказала, что дядя Роберт не обязан с ним встречаться, и что Крэддока стоит вышвырнуть вон, как и 20 лет назад. Но дядя Роберт захотел узнать, что нужно такому гостю, и потом увелел Трэвису привести его. И Крэддок вошел. У него и тогда был этот стальной взгляд. И умение вести себя так, что любая комната будто становилась для него мала. Он не тратил время на расшаркивание. Просто сказал, что у него дело к дяде Роберту, тете Сесилии, тетушке Кэтрин и полковнику. И он хочет поговорить с ними без лишних ушей. Клянусь, дяде Роберту это не понравилось. Но он согласился. И все старшие остались. Ну, а я, Хью и Изабель ушли, ломая голову над тем, что там происходит. Прошло немало времени, не меньше нескольких часов. И мне все это так надоело, что как только дождь перестал, я поехал покатиться верхом. Вернулся уже днем, и, богом клянусь, можно было подумать, что в доме кто-то умер. Вокруг тишина и такие мрачные лица. Крэддок уехал, Хью и его родители ничего не рассказывали, а полковник сказал, что мне лучше вернуться в Лондон. Но сперва я, конечно, встал на дыбы. Я хотел узнать, что к чему, но потом все же уехал. Было ясно, что мне никто ни полслова не скажет. А кто захочет оставаться в доме, что стал похож на склеп? Кроме того, добавил он уже спокойнее, полковник и правда выглядел потрясенным. И я решил хоть сделать раз то, что он хочет. И именно после этого Хью сделал предложение мисс Крэддок. Да, кажется, через 2 недели. Не слишком завидный куш, а? Серая мышка, чертовски скучная и безжизненная. Возможно, нежеланное обручение с молодым человеком, чья семья точит на нее зубы, несколько подкосило ее дух? Так вы думаете, что в ней что-то есть? Ну, друг мой, откуда мне знать? Опять эта девчонка, подумал Кэстрель. Почему она меня так волнует? Она, наверное, рада выйти за Фонклера, а дуется только потому, что портниха слишком долго возится с ее приданным. А если тут и кроется нечто большее, если она выходит на него против своей воли, то что я могу сделать, кроме как самому лезть в эту неразбериху? «Хью к ней равнодушен», — произнес Гей. «Если бы он ее любил, все бы это знали. Он бы ходил как во сне, смотрел бы на нее бараньими глазами и дрался бы на дуэли с каждым, кто посмеет не признать, что мисс Крэддок все три грации в одном лице. Бедняга Хью, он романтик. Видели бы вы, что он читает? Байрон, Вальтер Скотт и прочий вздор. Что ж, могло быть и хуже. Он мог оказаться прикован к Изабель. А это было возможно. И Джулиан со всем тщанием принялся разглаживать манжеты. Об этом говорили годами. И в основном говорила тетушка Кэтрин, что стремится переженить всех Фонклеров на самих себе. Изабель наша с Хью троюродная сестра. Ее родители умерли, оставив ее без гроша, еще когда она была ребенком. Так что дядя Роберт и тетя Сесилия взяли ее под свое крыло. Кстати, дядя Роберт обещал дать за ней приданное, если вы соберетесь приволокнуться. Ну, впрочем, не хочу вас поощрять. Изабель обдавала холодом каждого беднягу, что увивался вокруг нее. Ей нужен Хью. Она также сходит с ума по семье, как тетушка Кэтрин. Подцепила это от нее, как простуду. Когда Хью подрос, она, должно быть, думала, что сейчас-то ухватит его. И тут появляется невзрачная девчушка, отчего отца разит конюшней, и Изабель остается позади. Боже, как она, должно быть, ненавидит Крэддоков! Он поднялся. Что ж, у меня сапоги просохли, и я отправляюсь спать. Один, к сожалению. Горничные тети Сесилии такие пуританки. Послушайте, прежде чем я уйду, скажите мне одну вещь. Ну, хотя, будь я проклят, если знаю, почему вы должны отвечать мне. Мне в этом доме не суждено докопаться ни до одной тайны. И о какой же местной тайне я могу знать больше вас? Тайна того, какого черта здесь делаете вы? Вы ведь даже не были знакомы с Ю до того, как я увидел вас в игорном доме. А теперь вы его шафер? Джулиан задумался. Думаю, что я просто хор. Что-что? Ну, хор, как в классических пьесах. Я вижу, что происходит, и комментирую это, но сам не участвую. Чтоб не лопнуть, если я знаю, почему вы захотели торчать тут и играть роль хора в дурацкой семейной драме. Джулиан и сам толком не знал ответа. «Есть места и похуже», – задумчиво сказал он, оглядывая свою комнату. «А комната неплоха, да? Раньше, кстати, была моей». «Нет, я не знал этого. Ну, когда я был мальчишкой, то полжизни проводил в Беллигарде. Моя мать умерла еще, когда я не выбрался из коротких штанишек, а полковник вечно где-то пропадал со своим полком, так что меня оставалось только расквартировать у дяди Роберта. Не думаю, что ему это нравилось, я дурно влиял на Хью, но с этим он ничего поделать не мог. Семейная преданность. Мы, Фонклеры, все ее рабы, а дядя Роберт самый покорный из рабов». Гей подошел к окну, что-то вспоминая и улыбаясь. «Я тогда тратил уйму времени на то, чтобы найти способ тихо выбраться из дома ночью. У меня хорошо получалось вылезать из окна и спускаться по дереву. Но садовники заметили сломанные ветки и следы и заложили меня дяде Роберту». Он озорно улыбнулся. «Да, давно это было. Сейчас я могу входить и выходить без лазания через окна. Могу использовать для этого заднюю дверь в крыле прислуги. Собак на ночь спускают с цепи, но меня-то они знают, так что не трогают». И он зевнул. «Ладно, лучше мне несколько часов поспать. Вы собираетесь на конскую ярмарку утром? Я думаю, Хью захочет пригласить меня». «Хорошо. Мы сможем поехать вместе. Вы вдвоем, полковник и я. По крайней мере, сможете быть вне этого дома до самого обеда. Сейчас утро – самое дьявольское время суток. Наши бледнолицые дамы призывают посмотреть на мисс Крэддок и прикинуть, сколько ее папочка денежный мешок потратит на свадьбу». «Бедняга Хью!» «Пора вставать, сэр», – отважился сказать брокер. «А сколько времени?» – раздался из-под одеяла за могильный голос. «7 утра, сэр». «Боже мой!» Джулиан с трудом выбрался из-под одеяла. «Не на...» – начал он, но брокер уже раздвинул портьеры на окнах. Джулиан снова нырнул под одеяло, чтобы спастись от света. «Это ужасно!» – простонал он. «Просто ужасно думать, что кто-то был настолько слеп, что мог поклоняться солнцу. Брокер, если я когда-нибудь скажу тебе, что хочу заиметь дом в деревне, брось меня в холодную ванну и облепляй горчичниками до тех пор, пока ко мне не вернется рассудок». Брокер был рад, что его господин в благодушном настроении. Когда мистер Кестрель действительно бывал не в духе, он не издевался и не жаловался, а просто пребывал в напряженном молчании, что пугало больше всякого гнева. К 8 Джулиан спустился, безупречно одетый для верховой езды. Завтрак прошел в натянутом спокойствии. Каждый старался вести себя предельно вежливо. И, наконец, Гей, Хью, Джулиан и полковник отправились на ярмарку. «Я так рада, что выдался хороший день», — сказала леди Фонклер им на прощание. «Хью, ты не хочешь показать мистеру Кестрелю поместье сегодня днем, если вы не слишком устанете после ярмарки?» «Отличная идея», — согласился Хью. «Тогда хорошо повеселитесь и, умоляю вас, не стойте под солнцем без шляп. Когда вернетесь, вас будет ждать окорок и сельтерская вода. До свидания». День и правда стоял отличный. Такое, что покажется отличным даже столь убежденному городскому жителю, как Джулиан. Здесь его повсюду окружало деревенское многоцветие, тогда как Лондон мог похвастаться лишь мириадами оттенков серого. Дубы и вязы раскидывали свои необъятные кроны под васильково-синим небом. Пятнистые коровы паслись на ярко-зеленых лугах, окаймленных тропинками насыщенно-коричневого цвета. Тут и там, в стороне от дороги, виднелись коттеджи с побеленными кирпичными стенами и с увитым плющом заборчиками и крутыми крышами. Джулиан и Хью ехали рядом. В какой-то миг Хью сбавил аллюр, позволив Гэю и Джеффри ехать впереди. «Я хотел сказать, как сожалею о том, что произошло вчера вечером», — сказал он Джулиану. «Вы не обязаны были смотреть на вспышки, что позволяет себе тетушка Кэтрин. Осмелюсь сказать, что мне вовсе не стоило приглашать вас сюда. Сейчас все так неловко, и произойти может все что угодно». «Это такой деликатный способ попросить меня придумать причину для неожиданного отъезда в Лондон?» «О, нет! Нет, я надеюсь, что вы все-таки останетесь. Это очень эгоистично с моей стороны, конечно. Кроме того, что ваше пребывание доставляет много веселья. Вы оказываете на людей успокаивающее воздействие. Возможно, после прошлого вечера вы уже так не думаете, но поверьте мне, если бы вас тут не было, все было бы куда хуже». «И вы поэтому меня пригласили?» «Да», — признал Хью. «Я не верил, что вы действительно приедете. Мне просто подумалось, что вы такой, ну, не знаю, собранный, разумный и можете сохранять ясную голову. А еще вы тут посторонний, поэтому всем придется вести себя прилично в вашем присутствии». «Ужасно говорить такое о своей семье, но они теперь сами не свои. Никто из нас сам не свой. Хотел бы я знать, чем все это закончится. И это ожидание хуже всего. Похоже на ночной кошмар, в котором вы знаете, что вот-вот произойдет нечто ужасное, но вы не знаете, что. Но знаете, что ничего не можете сделать, чтобы это предотвратить».